Ложиться спать было еще немного рановато, потому я слил свой резерв чакры в чиби и решился на один маленький эксперимент. Чуйка подсказывала, что эта идея добром не кончится, но наука требует жертв, и, как известно, блестящие идеи часто соседствуют с безумными. Попросив Нагаты, я дождался, пока она вырастила из своей руки небольшой черный штырь, и, завернув его в ткань, поднес к глазам. Предыдущие попытки взять его голой рукой показали, что делать этого не стоит никому, кроме самой Нагаты. Недолго думая, прежде чем успел убедить сам себя в бесполезности этой затеи, я воткнул этот стержень себе в ладонь. «И, твою же, шинигами, мать, ух, это было плохой идеей, очень-очень плохой, уй. Кажется, я знаю, почему канонный Нагата взял себе имя легендарного майора Пейна. Может рассказать девочкам сказку о паровозике, который смог, или они еще слишком юны для такого дерьма». Глава 18. Знаете, что паршиво? Разум игрока не контрит боль. Вернее, частично да, но не совсем. Навык позволяет мне почти в любых ситуациях оставаться относительно спокойным и уравновешенным, но он не являлся какой-то лютой имбой, что контрит буквально все. Так что боль я вполне чувствую, но она не затмевает мне разум. Этот черный самотык вызывал нереальную боль, но даже не это главное в его воздействии на мое тело. Первое, что эта хрень делала, это затрудняло мой контроль над чакрой в области ранения. Второе, позволяло Нагата без всяких ухищрений посылать в мое тело свою чакру, ей даже концентрироваться особо не нужно было, как при применении стандартного навыка. Скажете, что это полезная фича? Да хренушки. Мало передать кому-то чакру, нужно, чтобы реципиент сумел переработать ее под свои нужды, ассимилировал, грубо говоря. Но в том-то и дело, что при использовании черных приемников, я почти не мог ее чакру использовать в своих нуждах. Она была слишком агрессивной, слишком чуждой для меня. Думаю, оно и понятно. В каноне, вроде бы именно с помощью таких штук Нагата мог одновременно контролировать несколько тел, словно кукольники из Сунагакури, только на еще более продвинутом уровне. В общем, эксперимент, скорее всего, следует признать неудавшимся. Не получится у меня получить себе на халяву копию ее ринниганов. Фу. Насколько понимаю, чтобы такое произошло, ее чакра должна полностью завладеть моим телом, а тогда я, скорее всего, просто потеряю возможность им управлять. Так что особого смысла в таком трюке нет. Эх, а жаль, да, ринниганы на дороге ведь не валяются. Вытянув из себя черную хреновину, я отдал ее обратно Нагатой и пошел ложиться под встревоженные взгляды девочек. Да не мазохист я, не мазохист. Не смотрите так на меня. Долго лежал на своем футоне и думал о вечном. Вернее, о своей статистике. За прошедшее время у меня скопилось довольно много свободных очков характеристик, которые я почти не вкладывал в дело. Причина очевидна, это усложнило бы тренировки. Впрочем, уже сейчас мне с большим трудом удается прокачивать характеристики естественным путем. Слишком много усилий на это нужно, слишком много времени затратить. Тут уж не получится перекинуть все на клонов, они только с интеллектом могут помочь, а вот силу, ловкость и выносливость нужно качать самостоятельно. Теперь, когда Джирай ушел, качать их будет еще труднее. В принципе, учитель позволил мне распределять характеристики по своему усмотрению. Он, конечно, дал несколько советов, но по факту не считал себя экспертом в этой области. Фу, ладно, если уж мне предстоит совершить марафон по зачистке подземелий, то, может быть, будет разумно чуть вложиться, довести выносливость и интеллект до сотни очков, там не так уж и много осталось. Решено. Стоило только сделать, как хотел, как выскочила новая табличка. Поздравляем, вам добавлены новые положительные эффекты. Усиленная инь плюс 10% к интеллекту, плюс 5% сродству со стихией инь. Усиленная ян плюс 10% к выносливости, плюс 5% к сродству со стихией ян. Постойте, вы серьезно? Еще по 10% в инте и выносливости? Почему я раньше этого не сделал? Блин, хотя у Чжихана ведь тоже что-то такое было, разве нет? Он там, у себя в мире, довел инту, кажется, до заоблачных высот и за некоторые значения получил приятные и полезные достижения. Так что подобный рояль можно было ожидать. Так, теперь мне просто любопытно взглянуть на свою характеристику. Имя Яхика. Уровень 42. Класс Нинур 4. ХП 1870-187. 2600-260 мин, сила 60, ловкость 49 плюс 1 выносливость, 100 плюс 20% плюс 10% равно 130. Интеллект, 100 плюс 20% плюс 10% равно 130. Свободные очки, 124. Деньги, 99,05 рие. Уровень не изменился, что логично. Уровень класса также остался неизменным. Насколько я понял, он автоматически повышается на каждом кратном 10 уровне. Сейчас у меня 4 уровень нин, следовательно по 20% плюс к инте и выносливости. И тут неожиданно еще 10 привалило. 2 600 чакры, чтоб его, это уже неплохо. Могу еще вкачать, все же 120 свободных очков пылятся. А они ведь почти как деньги должны работать, а не лежать мертвым грузом. Хм, нет, пока оставлю как есть. Проведу завтра тестирование своей задумки и там, если что, подкорректирую характеристики. Шинигами, а ведь еще по 5% к сродству с иньян стихиями. Неплохо, ведь развивать последние очень даже трудно. Утром проснулся в хорошем расположении духа. Ну и что не выгорело с глазками на халяву, я этого и ожидал. Стоило бы насторожиться, если бы этот рояль действительно сработал и свалился мне на голову. Главное, бонус за характеристики привалил неожиданно. Так что все не зря. Покушав, я отправился вместе с Конан и Нагата на нашу обычную тренировочную площадку. «Яхика, ты разве не хотел идти на зачистку барьеров?» – удивилась Конан, когда я присел под большим зонтом, где обычно Джирая за нами наблюдал. «Хороший босс должен работать головой, а не руками», – наставительно произнес я и создал теневого клона. Клон кивнул мне, потом девушкам и побежал зачищать подземелье. 1300 чакры – это более чем достаточно для того, чтобы справиться с Е или даже плюс-плюс-плюс-Д-плюс-плюс-плюс-плюс-плюс ранговыми подземельями. Да-да, Ешек в задании нет, но 1000 душ мне где-то набрать ведь надо, верно? Подождав 5 минут, поиграв за это время с Чиби, я создал еще одного клона. Через 5 минут, как только полоска чакры заполнилась под завязку, создал еще одного. Казалось бы, что подобным образом я могу клепать клонов бесконечно. Но это не совсем так. Теневые клоны не могут самостоятельно восстанавливать изначально заложенный запас чакры. Пока что у меня на тренировках получалось поддерживать порядка 5-7 клонов одновременно. Все зависело от того, как быстро они тратили чакру. Клоны тренировались, тратили свои запасы, потом подходили ко мне, и я с помощью умения передавал им свою, восстановленную чакру. Такая вот система. Но сегодня я не планировал выступать в качестве док-станции для своих клонов. Нет, в этом суровом мире они должны научиться самостоятельно добывать себе пропитание. Клон номер один насвистывал какую-то непритязательную мелодию и шлепал ногами по лужам. Ну, как шлепал. Я аккуратно ступал по любой поверхности, не проваливаясь в воду. Намочить ноги, когда у тебя открытые пальцы ног, это расплюнуть. Я, конечно, всего лишь сложный чакра-конструкт, что простудиться в принципе не может, но все же приятного мало, когда у тебя ноги мокрые. Это вам любой теневой клон скажет. Хех, оригинальный Яхика, вернее сказать настоящий Ярослав Комраков наверняка бы меня понял. Ну да, трачу вложенную чакру на глупости, но сколько там этой чакры, крохи. Тем более, в скором времени можно будет пополнить запас. Хех. Через 5 минут я наконец заметил первого неупокоенного духа. Вообще сложно их тут найти. Мы уже порядочную территорию вокруг своего дома зачистили, так что с каждым разом приходится уходить все дальше и дальше. Система предложила мне войти в подземелье плюс-плюс-плюс-Д-плюс-плюс-плюс-плюс. Ранга, я тут же этим предложением воспользовался. Неупокоенный дух крестьянина 11 уровня стоял в отдалении. То, что нужно. Аккуратно складываю печати и ныряю под землю. Дзюцу подземного плавания босс, да буду называть его так, выучил не так давно, и мы все еще на относительно маленьких уровнях навыка. Пришлось потратить чуть больше времени, чем я на то рассчитывал, но все же удалось подкрасться к духу из-под земли. И теперь еще одна недавно изученная техника. Подземное обезглавливание. Звучит пафосно, но на самом деле это дзюцу, при котором, если подобраться к противнику под землей, а потом схватить его за ногу, можно поменяться с ним местами. Если ваш враг не владеет датоном, то считайте все, победа в вашем кармане. Дух крестьянина, понятное дело, никакими такими техниками не владел. Оказавшись внутри подземной ловушки так, что только голова на поверхности торчала, он мог только бешено клацать зубами в моем общем направлении. «Вот ты и попался, дружок-пирожок!» Хихикаю и сажусь сзади возле головы прямо на землю. «Так, Теперь давай проверим, можно ли тебя уничтожить таким образом. Задумка босса казалась до неприличного простой. Все в этом мире имеет чакру. Растения, звери, обычные люди, абсолютно все. Вопрос только в том, сколько и как хорошо они ее контролируют. Неупокоенные духи в этом плане почти не отличались от тех же теневых клонов. Они состояли из чакры, из странной, потусторонней, но чакры, а это значило, что применив навык высасывания, ее можно было забрать себе. Да, большая часть терялась в процессе, так как живые люди просто не могли полноценно перерабатывать под свои нужды призрачную чакру, но все же, в первый раз удалось восстановить порядка 70% затраченной до сего момента чакры. Могло быть и лучше, но не в моем положении жаловаться. Наоборот, радоваться нужно, так как удалось найти и успешно использовать, ну, почти что настоящий баг системы, хех. Когда выкачал из духа всю чакру, что смог, этого оказалось достаточно, чтобы переправить его в чистый мир, и мне засчитали зачистку барьера. Ну, не мне, а боссу, но неважно. Никто не считается с работой теневых клонов. Первый клон развеялся после того, как зачистил пятерку подземелий. Я слегка покачнулся от нахлынувших в одночасье воспоминаний, но разум игрока быстро позволил справиться с напряжением. Будь я обычным шиноби, уже раз пять заработал бы инсульт или что-то в этом роде. Все же дзюцу очень крутое. Обойди его негативные стороны и станешь супер-имбой. За возможность быть в двух местах одновременно многие отдали бы целое состояние, а то и не одно, что уж говорить о 10 местах или даже больше. Через пару часов уже можно было говорить о какой-то статистике. Клоны могли восстанавливать где-то 70-80% потраченной чакры за счет неупокоенных духов. Следовательно, опять же в среднем, один клон зачищал 4-5 ВП барьеров. Вероятно, они могли бы и больше осилить, но во-первых, тратили слишком много чакры на телесное мерцание, чтобы преодолеть большие расстояния до ближайших барьеров, а во-вторых, все же иногда они филили. Суть в том, что теневой клон имеет куда как меньший инстинкт самосохранения и иногда переоценивает свои силы. Если их уничтожить, они по сути не умирают, их воспоминания возвращаются мне, а значит, все клоны живут внутри меня. Хех, до вечера клонам удалось зачистить порядка полусотни ешек и где-то 20 дешек. Не слишком много, но говорю же, за полтора года я солидно почистил ближайшие окрестности, так что найти барьер – это та еще задачка. Вероятно, завтра мне самому придется отправиться в путешествие, желательно взять с собой палатку и припасы на недельку. Отпускать меня одного Конан и Нагата отказались, потому утром мы перекусили, быстро взяли еще вчера собранные вещи, закрыли дом и пошли искать приключения на свои головы. Мы решили двигаться в сторону легендарного озера, что расположилось в центре нашей небольшой страны. Сколько тут живем, а ни разу его не видели. Непорядок. Озеро настолько большое, что человеческий взгляд просто не может заметить другой берег. Что говорить, если даже остров, на котором непосредственно расположена деревня Скрытого Дождя, можно увидеть только с одного места. По слухам, озеро невероятно глубокое, так что даже ниндзя с предрасположенностью к стихии воды не могут достичь его дна. Некоторые говорят, что там водятся ужасающие монстры, другие же утверждают, что там просто чудовищное давление воды, вот и все. Хотя, может быть, все это просто враки. В любом случае, мы не собирались купаться в нем, так рыбку половить, попрактиковать суэтандзюцу, да и в конце концов просто обстановку сменить. Долго искали место, где можно остановиться и устроить себе безопасную стоянку с крышей над головой. Пришлось в итоге довольствоваться небольшой сырой пещеркой. Почти сутки обустраивались на новом месте. Сначала высушивали пещеру от влаги, пробовали манипуляции с огнем, но вентиляция в пещерке не очень, так что мы едва не отравились чадным газом. Лучше всего для этого подошли прямые манипуляции с водной стихией. Да, готового дзюцу для подобной задачи у нас не было, но мы с Нагата по крайней мере имели уже довольно солидное сродство со стихией, а учитывая контроль чакры, то тем более. Получилась неплохая тренировка, так что мы решили не останавливаться на достигнутом. Переключились на стихию земли, к которой у нас у всех имелась неплохая предрасположенность, и принялись править пещерку под свои вкусы. Процесс медленный, но зато интересный и полезный. Напитываешь участок земли и камней своей чакрой, и потом пытаешься всей этой массой манипулировать. Несколько чумазые и уставшие, но мы все-таки получили широкое помещение, скрытое от внешнего мира и от этих грибанных дождей. Каких-то бытовых мелочей типа мебели, кухонной плиты и прочего не хватало, конечно, но мы люди непривередливые, недельку и в таких условиях проживем. Только на следующий день, еще немного доработав и расширив вентиляцию, я снова начал создавать клонов. Неупокоенных духов в окрестностях хватало, иногда даже жутко становилось от их количества. Проблема в том, что чем ближе к центру страны и озеру, тем более могущественные духи начали встречаться. Барьера ранга до этого я видел всего несколько раз, здесь же уже как минимум десяток таких заметил. Биджу, тут реально столько народу полегло, видеть какие-то исторические справки о том, сколько людей умерло в моем прежнем мире во времена мировых войн, это одно, но видеть все эти души своими глазами здесь и сейчас, несколько жутко. Мотнув головой, я вернулся в пещеру и принялся создавать клонов. Играя от первого лица, я не могу записать парочку макросов и оставить персонажа самого Гриндит Экспу. Клон номер 5 задумчиво посмотрел на одиночного неупокоенного духа. Система предупреждала, что я хочу войти в барьер с ранга. До этого клоны избегали подобных подземелий, сосредоточившись на чем-то более простом. Но это быстро превратилось из интересного приключения в рутину. Переправлять в чистый мир духов животных, крестьян и слабеньких генинов, это словно конфетку у ребенка отбирать. Никакого удовольствия. Хотелось чего-то нового, я был уверен, что босс, как никто из нас, уже устал от однообразных воспоминаний, полученных от отслуживших свое клонов. Вот только осилю ли я с ранг, в принципе должен, но даже если и нет, то это ведь не конец, верно? Ну подумаешь, убьют, это не так уж страшно, особенно если ты теневой клон. Хех. Решительно согласившись на вход в ВП-барьер, я получил возможность рассмотреть своего противника в деталях. Размытый силуэт превратился в полупрозрачного старика, сидящего на берегу огромного озера. Ох, это немного странно. В этой новой локации даже в плюс-плюс-плюс-д-плюс-плюс-плюс-плюс ранговых барьерах чаще всего встречались генины, а не простые люди. Не приближаясь близко к противнику, чтобы не согреть его раньше срока, я начал складывать печати подземного плавания, да так и застыл, когда призрак старика заговорил. Странное тут место, правда? Как сказала бы любая уважающая себя Алиса, становится все страньше и страньше. Разумные неупокоенные духи – это жуткая редкость. Ни одного такого в ешках или дишках я ранее не встречал. В цишках, коих я по правде не так уж и много зачистил, было всего два чунина, которые могли более-менее связно. Да и то они скорее сами с собой разговаривали, но когда видели меня, так сразу же входили в режим берсерка. «Хей, старик, это ты мне?» – удивился я, но все же решил рискнуть и поддержать разговор. «Ты видишь тут кого-то еще?» – саркастически спросил дух, не поворачиваясь в мою сторону. Любопытство ради я ступил чуть ближе и постарался рассмотреть уровень собеседника. Неупокоенный дух рыбака 56 ур. Биджу. Первый раз вижу такой высокий уровень у небоевого призрака. Ну, да, киваю, никого кроме нас. Слушай, так ты это, не будешь на меня бросаться с пеной у рта? Зачем? Удивился старик. Тут рыбу ловлю, а драться не умею вовсе. Ага, глубокомысленно выдал я и потоптался на одном месте. Было несколько жутковато, честно говоря. Ну знаете, эти призраки так бывают довольно криповыми, а встретить кого-то разумного, так вообще страшно. Правда, я быстро успокоился, так как разум игрока бдит, это раз, а два, вспомнил, что я как бы клон и бояться ужастиков не имею права. На мое место придут другие и задавят любого Фредди Крюгера числом и Расинганом. Набравшись смелости, я пошагал в сторону старика. Он действительно рыбачил. Восседал на небольшом стульчике на берегу с закинутой в воду удочкой. Старик не поворачивал в мою сторону голову, и это, опять же, казалось несколько жутковатым. «Почему ты считаешь, что это место странное?» – спросил я. Старик все же соизволил повернуть голову в мою сторону. Непроизвольно я слегка отшатнулся назад, когда увидел два мутных, явно полностью слепых глаза, что уставились приблизительно в моем направлении. «Дождь не идет», – ответил мой собеседник, так словно это должен был понять даже самый последний придурок. Ну да, логично». «Хм, слушай, старик, а как ты понимаешь, что у тебя клюет рыба?» Задал я самый логичный из возможных вопрос. «Опыт, малец, опыт», — грустно улыбнулся рыбак. Некоторое время мы просто молчали. Старик отвернулся от меня и снова уставился в сторону озера. Я сел возле него и просто отдыхал. «Скажите, что клону это не нужно?» — врежу в глаз. «Давно сидишь?» — тихо спросил я. «Давно. Сложно сказать, сколько точно, но по ощущениям целую вечность». Вздохнул слепой рыбак. «Ты слишком молод как для шинигами». «Нет, ну да, считай, что я стажер», хмыкаю. «Кто?» – удивился он. «Хм, младший жрец шинигами, пытаюсь обозначить свою должность в более понятном ключе. Вот оно как, кивнул старик. Так как это будет, глянув в сторону собеседника, я решил, что если не знаешь, что говорить, говори правду. Обычно мне приходится сражаться. Неупокоенные духи, как ты, довольно агрессивные, но через сражение они очищаются и душа переправляется в чистый мир. Не хочу драться, просто произнес старик, и я ему поверил. Вероятно, я мог бы сделать это быстро, кунаем по горлу или расинганом, почти что в любую часть тела, и все. Но потом вспомнил самый первый свой опыт с неупокоенными духами. С той кошечкой мне тоже не пришлось сражаться. Я просто рассказал ей немного о себе, подержал на руках и все. Нахмурившись, я попытался понять, что такого особенного тогда сделал. То ли доведенная до сотки инта сработала, то ли еще что, но думал я недолго. Если так прикинуть, единственное, что я сделал, так это рассказал о своем опыте смерти. Может быть, та кошечка просто боялась окончательно покинуть наш мир, боялась уйти дальше, и мне удалось ее успокоить, сказав, что смерть – это еще не конец. Да, более правдоподобного варианта и придумать сложно. Плюс один к интеллекту. Дернувшись словно от пощечины, я криво улыбнулся. Первый раз меня награждают чем-то подобным за простую мысль. Только не говорите, что за полтора года это единственное стоящее измышление, что произошло в моей голове. Можно и без этого обойтись, наконец произношу. Скажи, старик, почему ты не хочешь идти дальше? Давай, сознавайся. У тебя было море времени, чтобы разобраться в себе, но теперь, когда я тут, порядок вещей не может больше нарушиться. Ты боишься умереть окончательно? Что? Нет, нет, нет, не этого, мягко улыбнулся рыбак. Не боюсь за себя, но мои родные, жена давно умерла, но вот дети, внучка. Я просто хочу убедиться, что с ними все хорошо, в последний раз почувствовать их сердцебиение, взглянуть на них, если бы это было возможно. Что если я найду их? Спрашиваю. Было бы намного проще провести кунаем по его горлу, да и не париться. Но что-то внутри меня противилось этой идее. Пускай поиски его родни могут затянуться, но я готов на это. Ты, правда, сделаешь это для меня? Повернув лицо в мою сторону, спросил рыбак. Да, я вижу, ты не врешь. Тогда, прошу, сделай это. А я пойду, мне действительно давно пора воссоединиться с моей Чихару. Рассказав мне, где можно найти его родственников, призрак рыбака медленно растаял во вспышках чакры, обратившись парой десятков мелких светящихся шариков, похожих на звезды, его душа полетела в небо. Только парочка из этих шариков не спешила уходить. Покружив вокруг моей головы, они внезапно влетели куда-то в область моего лба. Это было никак. Я вообще ничего не почувствовал. Хаем, странно все это. Вы приняли задание, рыбак и внучка. Забудьте то, что я сказал. Вот что странно. Ни тебе уведомления о зачистке барьера, ни награды за это. Вообще ничего, кроме вот этой таблички. Фу, ну ладно. Сказал ведь себе, что выполню его просьбу, так нечего удивляться. Найти родственников мужчины труда не составило. Судя по всему, он еще при жизни ослеп, а значит, просто не мог отлучаться от собственной деревни слишком далеко. Сложив печати, я сконцентрировался на образе Яхика из будущего, с пирсингом и прочим. Я применил на себя хинген-но-дзюцу. Одна из базовых техник ниндзя позволяла создавать что-то типа иллюзии и маскироваться под кого-то другого. Прикинувшись взрослым, вошел в деревню и нашел дом, где раньше жил старик. Теперь там обосновалась его внучка с мужем. Родители молодой женщины также умерли во время этой жестокой войны, и она осталась круглой сиротой. Но, как я понял, ей посчастливилось выйти замуж за хорошего любящего молодого человека, а месяца через 2-3 у них появится свой собственный малыш. Сочинив на ходу сказку о том, что когда-то в детстве ее дед спас меня утопающего в озере, я нагло влез в инвентарь босса и выудил из него 10 тысяч лье, оставив их внучке старика. Для меня это не слишком большие деньги, а ей пригодятся. Попив чаю и немного поговорив с будущей мамой о ее старике, я распрощался и пошел прочь. Почему-то, потрогав щеки, обнаружил там две мокрые от слез дорожки. Чего это меня так проняло? Поздравляем, вы успешно переправили душу неупокоенного духа в Джоада. Вы выполнили задание проводник душ. Вы очистили ВП барьер с ранга. Награды. Плюс 3,1 опыта, плюс 50,1 рие, кольцо рыбака плюс 10 к выносливости. Глава 19. Высокий мужчина с длинными платинового оттенка волосами и с двумя красными вертикальными полосками под глазами остановился перед большими деревянными воротами, выкрашенными в зеленый цвет. «Стой! Кто идет?» Срывающимся голосом прокричал один из охранников, что в тот день дежурил возле одного из главных входов в Канахагакуре, за что тут же получил подзатыльник от своего, более старшего коллеги. «Прошу прощения, Джирая Синнин», произнес мужчина в зеленом защитном жилете и с протектором скрытого листа, повязанным на лбу. «Мой товарищ юный не узнал вас». Пустое, Атару-кун, неловко рассмеялся герой Второй мировой войны ниндзя. Он все еще не привык к подобному уважению в свою сторону. Когда-то он был простым шиноби, да многообещающим учеником третьего Каге, но не более того. Теперь же, после того легендарного сражения с Ханзо Саламандрой, он и его сокомандники обрели настоящую славу, собственную славу. Оставаясь в основном в скрытом дожде, изредка посещая более цивилизованные места, он еще не замечал, что имя успело обзавестись такой известностью. Но стоило ступить на земли страны огня, как сначала встреченные пограничники, а потом и другие редкие ниндзя неизменно провожали его восхищенными взглядами. Вот как сейчас, тот самый легендарный Саннин, севшим голосом произнес молодой чунин, имени которого Джирая не знал, и отвесил челюсть. С возвращением домой, легко улыбнулся Атару и чуть склонил голову, выказывая свое уважение. «Как дела в Канахе?» – спросил Джирая, шагая в сторону ворот. «Жизнь потихоньку налаживается», – философски произнес старший чунин. «Эта клятая война почти закончена, прилавки магазинов ломятся от товаров, Цунадихими заправляет в больнице и вылечила мою плохую руку, так что еще нужно для счастья простому солдату общественные бани», – с хитрой улыбкой предложил блондин. «Ха-ха, точно, Джирая Дона, вы абсолютно правы». Распрощавшись со старым шапочно знакомым чунином, Джирая прошел сквозь ворота и быстро взбежал на первый же попавшийся столб. Взобравшись на самую верхушку, он глубоко вздохнул такой знакомый и родной воздух дома. Лист не поменялся. В отличие от дождя, война затронула эту страну не так сильно, а уж тем более до самой деревни так и не добралась. Никаких разрушений зданий, никакого недостатка в продовольствии, никаких хмурых выражений на лицах. Все тихо, мирно, чинно. «Тора, где ты, негодница?» Чей-то жуткий женский голос разорвал всю идиллию. Джирая улыбнулся и покинул точку наблюдения, сорвавшись в Шуншин. Как прилежный ученик, первым делом он решил навестить своего сенсея, все остальное может подождать. Башня Хокаге оказалась пустой, ну не совершенно пустой, такого не бывает даже ночью, скорее всего, но самого Каге там не оказалось. Если верить словам его секретаря, глава деревни как раз давал открытый урок для учеников академии. Поблагодарив мужчину, Джирая продолжил поиски. Послушать вдохновляющую речь Сарутоби Хирузина полезно в любом возрасте и статусе. Как и всегда, третий вещал о воле огня, о предназначении шиноби, о дружбе и прочих прелестях жизни. Джирая слушал наставника с нескрываемым интересом. По прошествии лет, после этой войны его слова воспринимались иначе. Чувствовалась в них затаенная боль от десятков, сотен, если не тысяч потерь, что за свою жизнь пережил этот человек. Наконец урок был окончен, Хирузин отпустил детишек по домам и повернулся в сторону Джирая, что скрылся в густой листве одного деревца на краю открытой площадки на заднем дворе академии. «С возвращением, Джирая-кун», изогнув губы в улыбке, произнес мужчина в фирменной шляпе Каге. «Ну да, было глупо предполагать, что его не заметит». Мигом оказавшись перед своим сенсеем, Джирая встал на одно колено. «Хокаге-сама», — произнес он. «Что это?» Вскинув бровь, спросил Хирузин. «Кто ты такой и что сделал с моим учеником?» Джирая поднялся на ноги и лучезарно улыбнулся. «Ха-ха, видел бы ты свое лицо, старик. Ох, я уж боялся, что случилось непоправимое, и мой дорогой ученик научился манерам», — покачал головой Сарутоби. «Рад, что ты вернулся невредимым. Да что со мной случится? Ха-ха, давай найдем лучшее место для разговора», – предложил третий. Джирая только кивнул и последовал за своим наставником. Против ожидания тот привел его не обратно в свою башню, а к монументам предыдущих и текущего Каге. Только взобравшись на высеченную в скале голову второго лидера скрытого листа, Табирамы Синджу, он остановился, вздохнул полной грудью. «Итак, рассказывай», – мягко непреклонно приказал старик. «Что рассказывать? «Ну, а сам как думаешь?» – нахмурился Хирузин. «Что это за нелепая история, которую рассказали мне Цунади и Арачи о том, что ты, мол, остался в Омегакуре, чтобы обучать тройку беспризорников? Это, ну, у меня отпуск намечался, вот я и решил провести его, присматривая за детишками. Джирая, не время для пустых отговорок. Ты хоть знаешь, сколько усилий мне пришлось приложить, чтобы убедить старейшин и совет Джоунинов, что ты не переметнулся на сторону Ами?» «Что?» – возмутился Санин. «Бы никогда, я бы никогда не предал Канаху. Знаю, я знаю это», – тяжело вздохнул третий. «Но это я, твой сенси. Но даже я не могу до конца понять твои мотивы. Полтора года, ты понимаешь это? Полтора года ты обучаешь не пойми кого. И это посреди войны. Эта война уже тогда шла на спад», – отмахнулся блондин. «Хаэм, ладно, я расскажу. Только для начала, старик, отошли свою охрану. Ты серьезно? Это так важно?» Джирая только кивнул. Третий Хокаге очень редко видел своего ученика таким серьезным, потому тут же принял решение. Говорить под открытым небом было опасно, потому все же пришлось вернуться в башню, в свой кабинет. Пускай тут на голове своего учителя ему всегда думалось намного проще и легче, но раз уж ситуация того требует. «Так что это?» – спросил он у Джираи, когда приказал отряду Анбу отойти на большие расстояния и закрыл кабинет всеми доступными от прослушки средствами. «Я думаю, что нашел его, или ее, сложно сказать», – болезненно улыбнулся Джирая. «Нашел кого? Ребенка из пророчества», – просто произнес Джирая. Сарутоби нахмурился. Он знал о том, что после того, как его непутевый ученик заключил контракт с призывным животным, великая жаба-мудрец предсказала ему о том, что Джирая найдет ребенка, что может или спасти, или уничтожить их мир, в зависимости от того, каким образом Джирая обучит его. Это могло показаться сущей глупостью, но даже призыв Хирузина король обезьян Инма с уважением отзывался о своем жабьем коллеге. Он советовал прислушаться к пророчествам жабы-мудреца. «Вот только, разве ты не говорил этого обмената?» – нахмурился Хирузин. «Послушай, старик», – вспылил Джирая, – «ни у кого из этих детей нет надписи над головой «ребенок из пророчества». Я все еще считаю, что Минато безумно талантливый ниндзя, но, на его фоне те ребятки, которых я нашел, они просто монстры, и я не могу игнорировать это. Мне нужны подробности. Что значит монстры? Хорошо, должен сказать, что до того, как мы с Цунади и Арачи нашли их, детишки почти не обучались искусству ниндзя. Вернее, у них не было учителя, но они смогли самостоятельно понять основы основ, почувствовать свою чакру, начать упражнения на контроль чакры, а один из них самостоятельно по одному только свитку освоил первую технику – Шуншин но дзюцу. А еще он самостоятельно воссоздал что-то похожее на технику Цунади, ее усиленную чакрой мощь. «Сколько ему было лет на тот момент?» – заинтересованно спросил Хирузин. 5 или 6, сложно сказать, эти дети сироты. Хорошо, я могу понять твой интерес в таком случае, но ты говоришь, что другие тоже привлекли твое внимание. Это точно. Одна девочка за эти полтора года смогла создать новый стиль в ниндзюцу. Вторая освоила все 5 стихий разом. Третий Хокаге ошеломленно кивнул. Он видел, что его ученик не врет, он много не договаривает, но не врет. Как человек, что также освоил все 5 основных стихий, Хирузин знал, как это сложно. У него ушел не один десяток лет, чтобы достичь нынешнего уровня мастерства. А тут какая-то девчонка за полтора года, но он уверен, что она все еще не ровня ему. Но все же, если Джирая говорит, что стихии освоены, значит это именно так. Новый стиль, уточнил Сарутоби. Это любопытно. Конан может буквально создавать из своей чакры и манипулировать бумажными листами. Складывать из них оригами, например, бумажные сюрикены, и управлять ими словно мастер-марионеточник из песков. «Управление бумагой», — уточнил старик. «Не деревом, нет», — покачал головой Джирая. «Мы проверяли, она не может манипулировать сырым или же живым деревом, только относительно тонкие бумажные листы, любопытные кепки гинкой. Ха-ха, в том-то и дело, что это не способность, завязанная на уникальном геноме», — рассмеялся платиновый блондин. «Ее техники, чисто теоретически, могут освоить и другие. Вот только нужно весьма специфическое сродство со стихиями, плюс сильная составляющая ян-чакры. Это ошеломляет. Я знаю», — улыбнулся Джирая. «Эти дети уникальны, вероятно, двое из них могут стать тем самым ребенком, но говорить что-то сейчас очень сложно». «Двое», — уточнил Хирузин. «Позволь угадать, эти две девочки?» «Хаэм, нет. Вернее, если бы я был столько же азартным человеком, как и Цунади Хими, то больше всего Рие поставил на Нагата, девочку, что освоила все стихии. Вторым, был бы Яхика, ребенок с невероятным потенциалом и возможностями, полную меру которых даже я сам не могу понять. Конан хороша, но все же не дотягивает до их уровня. Яхика, да, кажется, Арачитян что-то упоминала об этом молодом человеке. Ты делал упор на его физическое развитие, она говорила, что он бегал с утяжелителями на протяжении нескольких часов. Заметила, да, хмыкнул Джирая. Ну, мне сложно рассказывать об этом рыжем, несносном засра, чудовище, но все же, думаю, его специализация, это ниндзюцу. Он изучает их просто с невероятной скоростью. Неужели, ха-ха, поверь на слово, старик. Когда-то я думал, что ни один живой шиноби не сможет сравниться с тобой и выучить столько же нин-техник, но теперь это только вопрос времени. Они поговорили еще в течение получаса. Хирузин пытался ненавязчиво выведать у ученика побольше подробностей, но тот, кажется, в кои-то веки собрался капельку мудрости и пытался скрыть самые сочные подробности. Любопытство третьего разыгралось уже из-за того, что обычно довольно прямой ученик упрямо держит при себе тайны чужих для себя и для деревни детей. Кстати об этом, скажи, Джирая, ты думал над тем, чтобы пригласить этих детей в Коноху? Если уж блондин научился лавировать в разговоре, то тогда нужно применить другую тактику и бить в самый лоб. Конечно, но есть нюансы. Родителей Нагата, обычных людей, убили шиноби Листа, хмуро произнес Джирая. Ты знаешь, кто это был? Спросил Каге. Он не был добреньким старичком. За свою, уже довольно долгую жизнь он повидал множество видов дерьма, но убийство гражданских не поощрял. Вряд ли он сможет сделать что-то, чтобы серьезно наказать виновных, но все же, на карандаш их имена взять стоит. Да, но они мертвы. Джирая достала из-под сумка небольшой запечатывающий свиток и, положив на стол высокого начальства, открыл содержимое. Явив на свет протектора и другие личные вещи, с помощью которых можно было идентифицировать виновных в нападении шиноби. Кто это сделал? Хмуро спросил Хирузин и колким взглядом впился в ученика. Если это был он, самосуд он тоже не жаловал. Нагата, пожал плечами Джирая. Она не смогла защитить родителей, но отбилась сама. С фатальным результатом для этих, презрительный взгляд в сторону протекторов. Значит, девочка против? Спустя целую минуту тишины, во время которой Каге достал свою любимую трубку, набил ее табаком и глубоко затянулся, спросил он. Тот факт, что эта Нагата смогла убить двойку обученных ниндзя Листа еще до начала обучения у Джираи, несколько обескураживал, но не верить Джираи старик просто не мог. Он все еще не научился врать, хотя прогресс налицо, да. Она относится к шиноби Листа, настороженно, печально вздохнул Саннин. Изначально я думал, что она держится подальше от меня из-за природной скромности. Пришлось приложить немало усилий, чтобы убедить девочку в том, что не все представители одной деревни одинаково плохи. Понятно. Что насчет других?